Глава 78. Ворон кувырком летел со стены вместе с вопящей колдуньей и взгляд выхватывал то несущуюся навстречу землю, то возмущенно ревущего кита, чья попытка схватить вылезшую из котла тварь позорно провалилась. Ворон грянулся оземь и ощутил, как его лезвие достигло хребта ведьмы, прошло между позвонками. Его правая нога угодила под женщину и сломалась. Оба взвыли, ударившись головами и разбив друг другу лицо. Все же ворону повезло больше, он остался в сознании, даже сохранил каплю воли. Этого хватило, чтобы отползти на несколько футов и прикинуть, насколько серьезно пострадала нога. На сложный перелом не похоже, больно, но терпимо. Кругом лежали бездыханные тела, только Боманс вроде шевелился. Ворон навалил на ногу снега, утрамбовал, немножко полегчало. Наверху кричали люди, ворон увидел там ящика, тут прыгал, махал руками. Ворон поглядел туда, куда показывал ящик. Приближается тварь из котла. Она уже меньше, чем в 100 ярдах, и никто не в силах ее остановить. Скаты лупят молниями, а ей хоть бы хны. Тварь думает только об одном. Надо завладеть серебряным клином. Ящик требовал, чтобы ворон добрался до клина, опередив монстра, и закинул его на стену. Боманс перевернулся на живот, встал на четвереньки, потряс головой. Неловко огляделся, увидел чудовище и сделался белым, как снег. «Я попытаюсь его задержать», — прохрипел он. «А ты найди клин и отдай душечки». Он кое-как встал и побрел навстречу твари. Глядя на чудовище, ворон предположил, что это уже не хромой, хотя его ведет безумие, властолюбие и злоба взятого. Он огляделся в поисках клина. Как же болит нога. Таких мучений не причиняла даже рана от стрелы, которую госпожа вручила костоправу.